За нами мы сами. Дежурный гранд-оператор транспортной базы погранслужбы «Фьорд-3» Ольбор Шелланер, по личным причинам, с нетерпением ждавший конца смены, был приятно удивлен, когда позвонил шеф-распорядитель базы и сообщил, что смена заявится на 2 часа раньше. Переглянувшись с напарником, Шелланер, скрывая радость, кивнул, потом спохватился. «Что-нибудь случилось? Или мы не укладываемся в график?» Лицо шеф-распорядителя с тяжелым подбородком, мясистым носом и прозрачными глазами, с длинными баками и бородкой а-ля викинг, не дрогнуло. «Центр попросил изменить программу стажировки, поэтому вас сменит экипаж Стенсона». «Я никого из них не знаю?» «Нет, но это не имеет значения». «Да вы его не слушайте, он согласен», — вмешался напарник Шелленера, продолжая мысленный диалог с цинком-координатором. Транспортные потоки шли густо, база обслуживала не только норвежско-шведско-финский регион, но и внеземелье, поэтому, несмотря на компьютерное координирование, распределение транспорта по заявкам всегда требовало вмешательства человека. «Я могу направить их и в другой корпус», — сказал шеф-распорядитель меланхолически. «Нет-нет, все нормально», — поспешил согласиться Шелленер. «Пусть проходит контроль». Спустя несколько минут в уютный зал-пост первого корпуса базы, снабжающего потребителей космотехникой среднетоннажного класса, вошли двое в стандартных коричневых комби, обслуживающего базу персонала. Они остановились в центре зала, за вырастающими из пола тюльпанами кресел управления, внутри которых, как пестики и тычинки в чаше цветка, сидели операторы первой вечерней смены, заступившей в 6 часов вечера. Лепестки эмканов, мысленного пси и звукоуправления, связи с компьютером контроля среды, аварийной и пожарной службы, сдублированные трижды у одного из тюльпанов кресел, отогнулись в стороны, тюльпан раскрылся, из него выпрыгнул Ольбор Шелленер. Выгнул спину, разминаясь. «Стенсон», — представился первый из сменщиков, рослый молодой человек с прищуренными до узких щелочек глазами. «Порядок», — отозвался Шелленер, пряча нетерпение и с удивлением глядя на второго сменщика. «Желаю спокойного дежурства». «Это и есть ваш стажер?» Стенсон на мгновение поднял тяжелые веки, затем снова сощурился. Но как ни был увлечен Шелленер своими мыслями, он отметил какую-то странность в облике дежурного. «А что, есть сомнения?» — спросил стажер неожиданным басом. Выглядел он лет на 16-18, не больше. Озадаченный Шелленер смешался, пожал плечами, оглянулся на Стенсона, но тот уже скрылся в тюльпане. С шелестом раскрылись лепестки второго кресла, из него вылез улыбающийся напарник Шелленера, окинул мальчишку-стажера веселым взглядом, с недоумением вздернул брови, сдал. «Норма. Это и есть наша смена?» Стажер ловко забрался в кресло, лепестки тюльпана сошлись, отгораживая его от любых помех. «Норма», — буркнул Шелленер, все еще пытаясь понять, что же именно насторожило его в облике Стенсона. Потом оживился, предвкушая встречу, о которой мечтал всю смену. «Ты домой? Встретимся завтра в мастерской, покажу свой новый шедевр». Напарник с сомнением оглянулся на свое кресло сквозь ажурную вязь лепестков, в которого виднелась фигура стажера. «Ты видел?» «Что именно?» — Шелленер направился к выходу. «У этого парня глаза...» Напарник замялся. «Не смейся, но мне показалось, что у него глаза с двумя зрачками». Шелленер на ходу засмеялся и смолк, останавливаясь. Он, наконец, понял, в чем заключалась странность облика Стенсона. «Глаза!» «Точно!» «И мне показалось...» Шелленер почесал переносицу, решая что-то в уме. «А ну, погоди!» Он подошел к своему креслу, тронул ногой усик интеркома связи с оператором. «Прошу прощения, друг, не мог бы ты...» В следующее мгновение тюльпан раскрылся, из него выпрыгнул Стенсон. Глаза у него были раскрыты, совершенно прозрачные, ледяные глаза, и Шелленер, холодея, увидел в этих глазах не один зрачок и не два, а три. Он ничего не успел сделать, как и напарник, совершенно не готовый к такому повороту событий, не ожидавший бесшумного и сильного гипноудара. Стенсон проводил падение двух тел ничего не выражающим взглядом, сказал вслух: «Хорошее внимание, но плохая реакция. снова залез в кресло и проработал целый час в нормальном темпе, как и положено гранд-оператору транспортной базы. Но в результате три пакмака типа «Серебряный дракон» с полной упаковкой были погружены не на транспорт «Мул», а на борт незарегистрированного ни в одном маршрутном листе спейсера, о чем руководству базы стало известно только глубокой ночью. Служба контроля за пространством внутри Солнечной системы засекла появление спейсера «Афониор» почти сразу же после его выхода из струны компакт-движения, но опознать сразу не смогла, и «Афониор» сначала покружил над Луной, принял стартовавший из кратера «Нерсес» грузовой шлюп, а потом беспрепятственно совершил посадку на стартодроме базы «Фьорд-3». Точно так же он и поднялся спустя 20 минут, и, хотя погранслужба приземелья была уже оповещена о появлении беглого корабля, ничего сделать пограничники не успели. Спейсер снова ушел на струну и исчез в неизвестном направлении. Сообщение о происшествии застало Ратибора в лаборатории нетривиальных физических проблем Физического института Академии наук Земли, ФИАН. Физики сделали прикидку конечной фазы превращения БВ и показали оператору шторма все свои расчеты и варианты выводов. Первый вариант продемонстрировал недостаточную полноту, глубину и адекватность методов прогнозирования людей. Несмотря на совпадение целого ряда эффектов БВ с теми возможностями, которые показал в свое время конструктор, ученые не рискнули утверждать, что БВ — это размазанный по запредельной струне конструктор. Существовала вероятность того, что люди открыли новое физическое явление, своеобразный пробой эвклидовой метрики. Второй вариант, к которому склонялось большинство физиков, был неутешительным. БВ — это движущийся конструктор, и при своем вылуплении из тени он вполне способен инициировать базовый сдвиг вакуума, последствия которого были непредсказуемы. Первый вариант, что называется, развязывал руки человечеству, давая возможность без угрызений совести бороться с БВ с позиции силы, как со стихийным бедствием. Второй заставлял людей напрягаться в поисках компромисса. Но ни один, ни второй варианты не оставляли Ратибору пути к отступлению. И в том и в другом случае гранд-оператор «Шторма» отвечал за коллективную безопасность, хотя второй вариант нравился ему меньше. Узнав о появлении Афониора, Берестов поспешил распрощаться с физиками, прикидывая, каковы могут быть последствия странного поведения пропавшего без вести спейсера, но не успел еще покинуть территорию Фиана, как умник сообщил еще одну весть, отсортированную им из всех нестандартных сводок по управлению. Об угоне с фазы Фьорд-3 трех пакмаков с полными обоймами десантных шлюпов. Для сопоставления этих двух событий не нужно было иметь семи пядей во лбу, и Ратибор с полпути к Институту внеземных культур повернул в управление. Железовский встретил его рассеянным. «Ты вовремя?» — он разговаривал с умником. «Через минуту закончил. Твое мнение?» «Им зачем-то понадобились машины с запасом хода», — сказал Ратибор. «А так как использовать эти машины в системе негде, то самый вероятный район применения серебряных драконов — зона строительства Т-конуса». Железовский никогда не хвалил сотрудников, но, если был ими доволен, выражение лица у него становилось таким, будто с ним заговорил телеграфный стол, будто человек, которого он считал глухонемым, заговорил. Сейчас у него было именно такое выражение лица. «Недавно я имел спор с...» «Одним человеком», — заговорил он, помолчав. «Речь, собственно, вот о чем. Получив экстраспособности, коммигранты в основе своей остались людьми, ибо действия их можно предугадать». «Скорее всего, Афониор объявится у Т-конуса, причем за день-два до запуска. Тогда, разрушив его, уже невозможно будет восстановить. И, скорее всего, Эрнест Геро там не один». «Если это коммигранты, то трех пакмаков как раз хватит на всю их команду. Не только коммигранты. Есть подозрение, что спейсер забрал с Луны всех серых людей. Только что розыск обнаружил в старой шахте в кратере Нерсес следы их пребывания». Ратибор вытянул губы трубочкой, словно хотел присвистнуть. 100 серых? Это целый батальон смертников. Правильно понимаешь. Серые люди когда-то дрались за хозяина сверхоборотня насмерть. Могут и сейчас начать атаку, не ведая ни страха, ни жалости. Забава снова требует включения экстремума. И она, похоже, не так уж и не права. А для нас передний край смещается теперь в зону стройки, хотя коммигранты попытаются помешать нам и на земле. Разделим сферы влияния? Что выбираешь? Передний край, сказал Ратибор. Железовский хмыкнул. А рутинную подчистку тылов оставляешь, значит, старику. Он хитрил и знал, что Ратибор догадывается об этом. Ты правильно выбрал. Реакция у меня уже не та. Иди, мастер. Завтра станут известны результаты всепланетного референдума. Мы, наконец, примем весь груз общего решения, причем без права на сомнение. Будь готов. Ратибор встал. Буду. Одна только просьба. Снимите Ланс-Пассат хотя бы из тех соображений, что я буду точно знать. Следят, пасут, значит, не коллеги. Мне будет легче. Хорошо, сказал комиссар. Но в таком случае тебе придется поносить на голове пси-экран. Зачем? Дежурные на базе Фьорд-3, откуда неизвестные лица угнали пакмаки, были травмированы гипноударом с необычайно широким спектром. Они и сейчас не пришли в себя. Для защиты от пси-нападения тебя спасет только экран. Вы тоже носите такой? Мне он не нужен. Железовский внимательно посмотрел на собеседника, и Ратибор вдруг почувствовал, как у него где-то под черепом подул теплый ветер. Перед глазами замелькали светлые пятна, размыли поле зрения, сложились в полупрозрачную фигуру человека с головой в железном рыцарском шлеме. «Понял?» — спросил Железовский. «Да», — хрипло ответил Ратибор, сообразив, что воспринял мысленную передачу Аристарха без пси-рации. «А экран все равно возьми», — будничным тоном закончил комиссар 2, будто ничего особенного не произошло. Ратибор был иного мнения, но постарался хотя бы с виду не проявлять эмоций, хотя и не считал это большим грехом. В своем кабинете он вызвал все подконтрольные режиму шторм-службы, предупредил о возможном появлении рядом с зоной стройки или вдоль трассы БВ-спейсера Афаниор и дал команду изменить код ответа «свой-чужой» для всех машин в тревожном районе, с тем, чтобы наблюдатели сразу засекли чужака с неадекватным ответом на сигнал запросчика. «И еще я вас прошу», — Ратибор помолчал, формулируя просьбу, «если будет возможно, удержитесь от стрельбы, а появятся камигранты, постарайтесь взять их живыми». «Это просьба или приказ?» — недовольно спросил командир одного из погранпостов. «Просьба», — поколебавшись, ответил Ратибор. «Тогда позвольте решать этот вопрос самому». «Если я прошу», — мягко и очень вежливо сказал Ратибор, — это приказ со сроком исполнения, зависящим от исполнителя. Если требую, исполнять нужно немедленно. Эфир донес необидный смех, шутливые восклицания и возгласы руководителей, подключенных к сети связи Спрута. Молодые парни не знали, куда деть избыток силы и энергии, как утолить жажду приключений, и с оптимизмом уверенных в себе баловней судьбы надеялись на удачу и торжество справедливости, не считая нужным готовиться к худшему из зол. С этого момента вступает в силу зов экстра. Зов экстра — закон особого внимания, не позволяющий упускать из виду даже кажущиеся несущественными мелочи. Добавил Ратибор, переждав шум. Дислокация оператора переносится на спейсер Перун. Секон, прошу обеспечить квалитет ответственности. Квалитет ответственности в чрезвычайных обстоятельствах за принятое решение должны отвечать как минимум трое. Оператор, участвующий в работе людей, разработчик императивов поведения штатных режимов работы спецслужб и представитель комиссии по морали и этике. «Секон принял», — донесся голос Забавы Баяновой. «Готовность квалитета 12 часов». После короткой оперативки Ратибор остался один на один с умником, терпеливо и безошибочно несшим на своих плечах бремя обработки поступающей информации, интегральной избирательной связи со всеми абонентами Спрута и почти мгновенной доставки нужных сведений главному руководителю из всех включенных в общую сеть банков данных. «Тайм-аут», — пробормотал наконец Ратибор, борясь с желанием позвонить Насте. «Не понял», — отозвался умник. «Беру тайм-аут до утра. Думаю, за это время ничего не случится, ни с БВ, ни с Т-конусом. Ты можешь, не спрашивая абонента, узнать, где он находится?» «Кто нужен?» «Анастасия Демидова. Она в бассейне ИВК. Одна?» Умник на секунду замялся, решая, что имеет в виду оператор тревоги. «Нет, рядом находится эксперт Секона Ги Делорм и эксперт Синклита ВКС Габриэль Грехов». Настроение Ратибора упало. «Ну и конструктор с ними». Полон мрачной решимости, он спустился в зал метро, добрался до Рославля, взял такси и через 20 минут был дома. Ему показалось странным, что он продолжает замечать признаки наблюдения за своей особой, но потом подумал, что роденовский мыслитель просто не успел еще дать отбой императиву «телохранитель». Переодевшись в спортивное трико, Ратибор достал кассету с программой оптимайзинга, которую позаимствовал у Салахитдинова, вставил в приемник гипнопеда и с помощью иглы задатчика настроил аппарат на режим 1:1, дающий при установлении динамической оборотной связи возможность сверхскоростной обработки информации как компьютером гипнопеда, так и мозгом обучающегося. Затем привычно вызвал у себя состояние гипермнезии, сверхзапоминание, и ввел заранее приготовленный сильнейший из всех известных стимулятор центральной нервной системы. Сосчитал до 10, глубоко вздохнул, поправил на голове сетку-дугу МКАНа и скомандовал компьютеру начинать. Перед глазами заклубился цветной туман, из которого выплыл строка за строкой текст страхующей формулы. Программа оптимайзинга, тайбо школы тигра, элементы древних приемов физического совершенствования, тхэквондо, дзюдо, крэк, ушу, самбо-2. Предупреждение. Режим 1:1 запрещает рапид-гонку без параллельного сопровождения. Риск инсульта. Риск автотравмы при несовпадении выученных приемов и физических возможностей перцепиента. Вы убеждены в своих способностях? То, к чему способно тело, еще никто не определил, вспомнил Ратибор высказывание Спинозы и, с решимостью поразившей даже его самого, мысленно воскликнул: «Запуск!», чувствуя, как сердце заработало с нарастающей частотой. Оно пыталось обеспечить снабжение кислородом, заработавший со скоростью компьютера мозг. Потом чувствовать и думать о чем-либо постороннем стало некогда. В 18:00 он с трудом снял МКАН, и сил его хватило только на то, чтобы напиться витаминизированного коктейля из облепихового сока, нескольких капель женьшеневого и полстакана фруктозы. В 19:00 он очнулся от громких трелей домашнего видео, однако пока добирался до ниши Виома, звонить перестали. Поев сладкого с терпким горьковатым привкусом брусничного желе, Ратибор снова задремал, лежа на толстом ворсистом ковре у кресла. Окончательно пришел в себя в 9, принял душ, с удовольствием приготовил ужин на домашнем комбайне «Монастырская изба 33». Чорба из мяса по-испански, мишмаш из помидоров с грибами, миндальный пудинг, холодное топленое молоко и с не меньшим удовольствием поужинал, чувствуя, как прибавляются силы. А когда собрался позвонить Насте, обнаружил в гостиной незнакомца, лениво листавшего старинную книгу по аутотренингу из библиотеки, доставшейся Ратибору в наследство от деда. Острое чувство опасности заставило Ратибора собраться в считанные мгновения, но, как быстро он не двигался, незнакомец действовал еще быстрее. Вот он только что листал книгу, а вот уже стоит напротив с холодным взглядом бритера, рослый, черноволосый, с твердой складкой губ и прямыми бровями, одет в обычный полуспортивный летний костюм. Ратибор узнал его практически в тот же момент, когда увидел. Виктор Батиевский, бывший космоисследователь первого класса, одним из первых, проглоченный сверхоборотнем на Юлии, в системе Единорога. А теперь один из ка-мигрантов, подозреваемых в диверсионной деятельности. Узнал, констатировал Батиевский звучным голосом. «Тем лучше, не надо будет долго объяснять причину появления». «Вы сделали две ошибки, мастер. Сняли пси-рацию с прута, из-за чего умник так и не узнает причин вашего летального исхода. И не надели пси-экран, как советовал Железовский». Ратибор сжал губы. «Информация у вас поставлена хорошо». «Да, неплохо. Правда, даже будь на вас рация, все равно ни одна из оперативных обоим страховки не успела бы прийти вам на помощь. Что касается экрана, то и он не гарантирует». Ратибор прыгнул без подготовки, тело сработало само и почти достал незваного гостя и получил страшный волновой удар по сознанию. В глазах все поплыло, закачалось, пол стал зыбким и скользким, а тело превратилось в рыхлый студенистый ком с десятком щупалец вместо двух рук. И все же ему удалось удержаться на грани беспамятства. Организм яростно воспротивился чужой воле и на пределе инстинктов и подсознания включил внутренние резервы, почти нейтрализовавшие влияние возникшего в мозгу нейроторможения. Туман в глазах растаял. Ратибор обнаружил себя согнувшимся в метре от смотревшего на него с холодным любопытством Бытиевского. «Похвально! Видимо, вы хороший спортсмен, если даже неапробированный, внушенный оптимайзинг увеличил ваше природное дарование до почти абсолютного владения телом. В пределах не экстрасенсорных возможностей, конечно». «Зачем это вам?» — глухо спросил Ратибор, не поднимая головы, собираясь с новыми силами. «Что именно?» «Этот прессинг, угрозы, нападения, диверсионные акты, попытки помешать строительству Т-конуса. Если человечество решит его включить, помешать этому вы все равно не сможете. Весьма спорное высказывание. Мы все рассчитываем с абсолютной точностью, ошибки исключены. Я имею в виду те ошибки, на которые рассчитываете вы, принимая нас равными себе психологически и нравственно. Это неверная позиция. Но вы натолкнули меня на мысль, и я передумал убивать вас сегодня. Из чувства осторожности, а не жалости. Сообщите всем, от кого это зависит. Мы не слепые террористы и не слуги конструктора, мы его партнеры, и никогда не встали бы на пути вмешательства в вашу деятельность, не прими вы решение угрожающего жизни нашего партнера. Комиссар Железовский не прав, считая нас людьми, но и председатель Сыкона Баянова не совсем права, отрицая в нас человеческие качества, ведь... Уживались же мы с вами 100 с лишним лет. Объявите свою доктрину всем людям, уверен, результат будет в вашу пользу и без силового давления. Бытиевский покачал головой. К сожалению, мы знаем результат всепланетного обсуждения, и он не в нашу пользу. Все хотят жить, а большинство хочет жить, практически не думая. Ведь это очень тяжело — думать. В бесстрастном голосе Ками Гранта почудились Ратибору нотки горечи, сожаления. Оператор шторма выпрямился. «Вы что же, знаете будущее? Результат референдума еще никому не известен. Достаточно и того, что он известен нам. Предупредите всех, мы не остановимся ни перед чем, если вы не найдете другого решения возникшего конфликта. Другого решения нет. Если конструктора не остановить, от Солнца и планет не останется ничего. Он остановится сам, не мешайте ему. Прощайте, мастер». «Пока. Мы ждем». Бытиевский исчез. Вот он стоял перед Ратибором, а вот его уже нет. Вернее, он уже в прихожей. «Но мы не одни», — тихо проговорил Ратибор, шагнув следом. «Чужане тоже знают о конструкторе и готовят ему встречу. А их перевертыш вы вряд ли сможете убрать с пути конструктора». «Время покажет», — донесся ответ. Дверь открылась и закрылась, хозяин остался один. Но ненадолго, на минуту. Кто-то снова вошел без звонка, вернее, вбежал, заглянул на кухню и ворвался в гостиную. Это был Габриэль Грехов, собственной персоной. Увидев стоявшего в напряженной позе Ратибора, он кивнул, словно и не ожидал увидеть иного. Ушел? Только что. Очень трудно рассчитывать их появление с точностью до минуты. Слава богу, что и на этот раз обошлось. Я гляжу, ты заговоренный юноша. Но в третий раз они шутить не станут, и состязаться с тобой в ловкости и знании приемов рукопашного боя тоже. За то, что прошел ускоренный вариант оптимайзинга, хвалю. Хотя у Аристарха, наверное, будет другое мнение. И все же последуй его совету, носи пси-экран. Ты пока не интросенс, а всего лишь зародыш интросенса. И с К-мигрантами без техники тебе не совладеть. Они, — начал Ратибор, — «Знаю. Они во многом правы. Конструктор не просто их партнер. Это еще и великий символ инакомышления. Символ вечно непостижимого, бесконечно сложного. Символ веры в иные возможности, в существование непознанной жизни, в реальность выхода за рамки привычных представлений. А веру убивать нельзя. Охотник убивает не птицу, он убивает полет. А каков ваш символ веры?» — хотел спросить Ратибор, но... удержался. И тем не менее Грехов услышал его мысль. Улыбнулся сквозь свою обычную хмурую неприветливость. «Символ моей веры прост. Завтра я буду знать». «До связи, опер. Будь здоров. Кажется, к тебе еще один гость. Принимай».